Когда Тинувин получил послание от мага Золотого Обруча о том, что некая эльфийка участвовала в зачистке лагеря на горах, он понял, что его догадки верны, хоть и не все, что очень радовало. Несмотря на то, скольких она перебила, все-таки ее душа осталась светлой. Он не знал, когда Тинувиэль с друзьями вернется. Прошло 2 дня, Тинувин уже подзабыл, что ему сообщили из Золотого Обруча. За 2 дня было нападение орков. Эльфы легко отбились. Еще через 2 дня к нему зашел Тинувиэль и рассказал, что случилось в горах. С ним были друзья, и видно было, что они все очень переживали за подругу. Оказалось, на обратном пути их повстречал некромант и, убив его, тот еще много раз их задерживал, в конце концов, и прибив его в 5-й раз, стали искать, откуда он приходит, и нашли, уничтожив его место возражения. Тут Тинувин вспомнил послание и рассказал его ему. Обрадовавшись, он поблагодарил его и вышел. Рассказав друзьям, они вместе направились в Золотой Обруч. Добравшись до города через 2 дня, чтобы узнать, где эльфийка, пошли сразу к придворной леди Алисилель. Она их приняла, расспросив все подробности, недолго подумав, послала за командира стражи. Когда пришел командир стражи, друзья его подробно расспросили и попросили помощь в поисках. За целый день он ее так и никто не нашел. Вечером Лютилин наткнулся на командира и все расспросил. Узнав подробности, направился к остальным. К ночи все собрались в гостинице, чтоб поделиться информацией. Лютилин, не дав сказать ничего остальным, сразу все рассказал. «Значит, так она ушла», — заключила Люти. «Только бы знать, куда», — сказал Тинувель. Решили утро вечера мудренее и легли спать. Ночью с болот был странный вой. Лютилин с того времени спал плохо. Проснувшись, он услышал тихий вой с улицы. Окончательно проснувшись и одевшись, вышел на улицу и понял, что вой со стороны болот. Он дошел и, поднявшись на городскую стену со стороны болот, после стоял и смотрел в ночь, вой снова повторился. Помня о рассказе Алисилель, он подумал о нападении троллей на город, но за ночь ничего больше не произошло. Лютилин вернулся в гостиницу утром весь мрачный, застава друзей за завтраком в столовой. Сел рядом, поев, начал рассказ. Ночью на болоте что-то выло, на утро все прекратилось. Я подозреваю нашу неугомонную подругу, которая знала о заговоре, а она, как мы уже заметили, долго не церемонится. Всем стало ясно, куда двигаться, но болото было не место для прогулки. Стоило запастись огненным оружием и свитками огненных заклинаний. Собравшись и затупившись, сходили к Алисилель. Сказавши, что уходит и куда, она благословила их мечи на огонь. Заклинание будет держаться сутки. «Надеюсь, этого хватит, чтобы найти вашу подругу», — сказала она. Попрощавшись с ней, друзья двинулись к выходу. Через 2 часа они, выследив тропу, по которой двигалась Ую, так как ее шаги были мягкие, но все-таки редкие следы можно было различить в грязи. Дойдя до кромки леса, вошли в него. Прошло 4 часа, и они заметили оборонные огнем обрубки тел троллей и пепел, который лежал везде, на открытых участках. «Да ты был прав. Это явно Ую», смотрев на пепел, сказала Люти. Они еще шли очень долго, но так ни одного тролля не появилось. Не доходя до конца болот, идя с факелами, заметили, что пепла стало больше в разы. Пройдя 100 метров, так и не встретив ни одного тролля, вышли из болот. «Наконец-то свежий воздух», сказала Люти, дыша глубоко. «Да согласна, но все-таки странно, что нам так и никто не попался», сказала Или. «Что вы хотели? Она, похоже, проредила их знатно», — сказал Лютилин, восхищаясь подругой. После двинулись к реке, отмывшись от сажи и пепла, разбили лагерь и сели отдыхать. «Она там устроила настоящий геноцид», — сказал Тинувель, усмехаясь. «Не думаю, что тролли скоро появляться у границ болот», — сказала Люти. «Да уж ее богиня очень, наверное, довольна», — с обеспокоенным лицом сказал Тинувель. Посидев немного и помолчав, стали думать, куда двигаться дальше. Пока они долго спорили, к ним подошел эльф из Фернолесья и стал говорить. «Мы следили за активностью орков в этом районе и тут видим, как в их лагере засветились много факелов. Все заметались, поняв, что там переполох. Мы, подойдя поближе, увидели дьяволицу, но не суккуба, это отличалось. Вся черная, глаза кроваво-красным сияют, и ее клинки тоже. Она перебила кучу орков. Наверное, больше 100, пока их шаманы не выгнали ее, встав в круг защиты. Но она улизнула от заклинания изгнания и улетела в сторону Ривеля». «Дьяволица, говоришь?» – переспросила Или. «А с чего ты взял, что именно дьяволица может эта темная эльфийка-жрица?» – спросила Люти обеспокоенно. Эльф ответил: «Рожки, хвост и крылья, да и рост в 8,5 футов, Это точно была дьяволица. Спасибо, нам было это очень важно. Посидев еще немного у костра, эльф распрощался, предупредив, чтобы были осторожны. Когда он ушел, Эливан сказал с грустью и знанием, что всегда был прав насчет нее. Мы не успели, я так и знал, что этим кончится ее жажда крови. Ты не прав, это проклятие взяло свое, сказал Лютилин. И с ним все согласились. Надо возвращаться, но можно на всякий случай посетить Ривель, и узнать, кто прибыл в последнее время к ним, и узнать слухи, сказал Тенувель. Ты еще веришь в нее, после всего, что она сделала, не выдержав, со злостью в голосе сказал Эливан. Да мы все походу в нее верим, кроме тебя, с гневом произнесла Эли. Тенувель сказал, мы можем разделиться, но надо все-таки узнать, как насчет Ую, я думаю, это преображение непостоянное, ведь по ее разговору, когда капитан ее во второй раз увидел, та не носила маску, и глаза были голубые. Хорошо, пойдем, но потом домой, если ее не найдем, согласны? Спросил их Эливан, и все нехотя согласились, переночевав утром двинулись в Ривель. Начало положено, Каратресу спалось обычно хорошо, но проснувшись он почувствовал приближение чего-то важного, от поворота уже исходила сила, он не любил ждать, увидев вышагивающую легко и безбоязненно черную как смоль дьяволицу с белоснежной копной волос и ярко светящимися глазами цвета крови, и клинки того же цвета. Решил, что надо бы то решить эту проблему, дыхнув огнем, он ее уже не увидел, но все равно чувствовал, что она рядом. Дьяволица, испарившись перед атакой дракона, появилась у него за спиной, как только тот выдохнул огонь. Дьяволица сказала, «Великий и ужасный Каратрес, я пришла с миром и просьбой, и заплачу золотом, может, все-таки выслушаешь меня или предпочитаешь, чтоб мы сразились перед этим, как ты со мной великим разговариваешь, дьявольское отродье», сказал он, обернувшись к ней, и снова выпустил струю огня, но ее уже там не было, она уже снова стояла перед ним с другой стороны. «Пришла поговорить с тобой и поверь, это выгодно будет и тебе, и мне, это касается твоей силы, которая после только увеличится». Тот встал, извернувшись, попытался поймать ее пастью, а сзади махая хвостом, но все четно. «Может, уже поговорим?» Усевшись на большой куче золота и закинув ногу на ногу, сидела голая дьяволица, мечи ее покоились уже на бедре. Каратресу надоели эти игры, и он, усевшись, решился ее выслушать. «Вот так-то лучше», — сказала она, достав мешочек с золотом, тут 15 тысяч золотом и кое-что из бижутерии. Раскрыв мешочек, она положила перед ним. «Что требуется от меня?» — спросил Каратрес, мало интересующийся деньгами. В этот момент его интересовала красивая дьяволица и интерес, подстегнувший его. «Я хочу прикоснуться к твоей груди, прижаться к ней всем телом, и почувствовать твое пламя в ней. Взамен ты почувствуешь мое пламя хаоса, и я поделюсь с тобой им. Поверь, оно уже бьет через край. Взамен ты дал мне часть твоего пламени, в меньшем количестве. Это очень выгодное для тебя предложение». Дракон задумался, а потом сказал, «Тебе то оно зачем, и не вздумай обмануть меня. После узнаешь, как только закончим», многозначительно кивнув ему. Он открыл свою великолепную грудь всю в самоцветах. Она, подойдя, выделив в инфразрении, как билось его сосредоточение силы, прикоснувшись к нему правой рукой, она начала ласкать ему грудь, потом она прижалась всем телом, и тут ее пронзила резкая боль, потоки хаоса выходили из нее, входя в тело дракона, из ядра дракона менее сильные потоки входили в нее, оба ощущали сильное блаженство. Прошло несколько минут, и все стихло. Каратрес почувствовал себя сильнее, чем был до слияния. Ую чувствовала себя опустошенной, но уже пламя горело в ее сердце, и первая рука, ладонь была охвачена пламенем, но оно ее не жгло. Прикоснувшись к монетке, та начала плавиться от жара ее руки, и она поняла, что снова контролирует свои действия. Каратрес посмотрел на дьяволицу и изумился тем, что она стала темной эльфийкой. Ую посмотрела в морду дракону и, склонившись, сказала, «Прости меня, это моя вторая сущность, надеюсь, что тебе тоже было выгодно наш обмен». И он сказал, «Все в порядке, моя сила только возросла, так что я доволен тобой, даже было приятно, давно себя так не чувствовал, буду рад увидеть тебя вновь, а теперь можешь идти». Поклонившись, Ую, уже выходя из тоннеля, увидела, что уже светает. Достав снаряжение и маску, которую купила у торговца редкостями, одела, представив себя светлой эльфийкой, и пошла к городу, до которого было больше 5 миль. Дойдя до города и пройдя в ворота, она стала гулять по городу. Рассматривая красивые здания, подошла к проходящему человеку, спросила, где находится рынок. Тот указал, и она двинулась туда. Дойдя до рынка и найдя лавку, купила карты местности и города. После изучив одну и вторую, она убрала их в сумку, направилась в трактир на окраине города, возле стены. Она выбрала его на случай быстрого ухода. Заплатив за 3 дня вперед, за роскошный номер, направилась в него. Зайдя и раздевшись, а также заперев дверь, выставила охранку. После она пошла в ванную, ей надо было снять напряжение и усталость, и вымыться. Стоя под горячим душем и наслаждаясь, она закрыла глаза, чувствуя, как вода текла и омывала ее похорошевшее тело. Снова взглянув на правую руку, она сконцентрировала на ней внимание, призвав огонь. Он тут же потух, а вода, попадая на нее, превращалась в облачка пара. Дождавшись, когда пар застелит всю большую ванну, сняла концентрацию. Ванная была полная, а также туман, который заполнял все. Она улеглась в горячую воду и долго лежала, и отдыхала, потихоньку приходя в себя и вспоминая, что было после того, как вышла из золотого обруча. Ей вспомнилось очень многое, за последние часы, когда все видела, но нечего сделать не могла. Ее передернуло от таких мыслей, и тут в голове разнеслись слова: «Ты зря начала снимать благословение, с каждой силой дракона твоя кровавая сила будет падать, как собственно и притягиваемый хаос, но я твоими деяниями довольна, твой род не пострадает, также в подарок оставлю тебе форму дьяволицы, привноси хаос в ряды врагов и дальше». И голос прекратился, а она долго осознавала все, что ей сказала богиня, и была благодарна ей. Выйдя из ванны, свежей и чистой, взяла свое снаряжение и ушла стирать. Постирав и снова приняв душ, вышла, завернулась в комнату. Закутавшись в одеяло и полностью согревшись, легла спать. Утром спустилась в трактир, заказав еду, сидела и завтракала. К ней не раз пытались присесть и поговорить разные мужчины, но когда она смотрела на них своим жестким взглядом, те сразу отходили. После завтрака она посетила библиотеку, проведя там почти весь день, остаток дня гуляла, любуясь городом. Снова вернувшись и поужинав, легла спать. Так прошло еще 2 дня. На утро 4-го дня она, собравшись, покинула город, направившись в землю снегов, так как вычитала, что на севере есть много ледяных драконов. Идя мимо стражи, заметила, как те с вожделением смотрят на нее. Она улыбнулась им и вышла из города. После она двинулась в обход, чтобы запутать следы, потом, выйдя на нужную дорогу, пошла дальше. Прошло 2 часа, идя по дороге, она, почувствовав что-то, быстро ушла в кусты. Через некоторое время, со стороны дороги, куда она направилась, показались ее друзья. Как ей хотелось выскочить к ним и пойти с ними куда угодно, рассказать все, что было с тех пор, как расстались, но она не могла опять подвергать их опасности. Подождав, пока те пройдут, двинулась по своему намеченному пути. Прошло 4 дня, они к утру 5-го дня подошли к Ривелю. Подойдя к стражнику, Тенувель протянул ему золотое и спросил, за последние 5 дней не проходила эльфийка в город, показав какого роста, с голубыми или красными глазами и белыми волосами. Тот, подумав, сказал с странным выражением лица: «Да проходила такая, только с небесно-голубыми глазами, в которых можно утонуть, она была дьявольски красивая». От воспоминаний закатил глаза. «Ясно», — сказал Тенувель, обращаясь уже к своим друзьям, «надо ее найти». Тут стражнику добавил: «Она уже ушла сегодня 4 часа назад в ту сторону», и показал на запад. «Нет, в другую», — сказал другой, и они начали спорить. Друзья, отойдя от города в ту сторону, откуда пришли, чтобы никто не услышал, стали совещаться. «Надо поискать следы, похоже, она поняла, что мы ее преследуем», — сказала Люти, чуть надув губки. «Она пытается нас защитить, мы должны в нее верить, в нее», — сказал Тенувель. «По крайней мере, теперь мы знаем, что с внешностью у нее все в порядке». И они решили все-таки поискать следы. Целый час искали, так ничего не найдя. Решили переночевать в городе и вернуться домой. Переход в землю снегов. Уй ушла долго по дороге одна, думая, что вряд ли они найдут ее следы, а она постарается больше себя не выдавать. Прошло несколько недель, и она почти добралась до Карнака. Уже лето подходило к концу, тянуло влажным прохладным ветром. Остался один дневной переход. Она не спала уже около 2 дней, все двигаясь в Карнак. Уже ночью, дойдя до ворот и постучавшись в них, она вздохнула с облегчением. Стражник, открыв, посмотрел, увидев озябшую, но очень красивую эльфийку, спросил, чего так поздно и пустил. «Не хотелось ночевать в степи, да и я плохо одета», — ответила она. «Может, чаю или чего покрепче, для согреву, меня зовут Бейн», — сказал он. «Меня зовут Ую», сказала она. Ую согласилась на чай, и то, чтобы выспросить, про куда идти и где можно купить небольшой домик на берегу. Тот охотно рассказал. Оказалось, что один такой есть, продается на берегу чистого озера. Все узнав и поблагодарив за информацию, она отправилась в ближайшую гостиницу. Заплатив за ночь и приняв душ, легла спать. На утро направилась к владельцу дома. Тот, показав дом, дому явно нужна была уборка и мелкий ремонт. Хозяин сразу заметил, что лицо эльфийки скривилось и сказал: «Сегодня мой сын зайдет и все сделает. К вечеру все будет готово», договорившись о цене. «Хорошо, тогда пусть дождется меня, я как раз к вечеру подойду». И она ушла по магазинам. Первым делом зашла в одежный магазин, купив теплую накидку и облегающую и просторную одежду. Сложив свою сумку, она направилась в трактир, пообедав и набрав снеди с собой, как всегда засунув все в свою безразмерную сумку. Идя по городу, зашла в лавку и купила самую лучшую карту, какая у них была, потом пошла в библиотеку. К вечеру пошла в дом. Дойдя, увидела свет в окне. Зайдя в дом, она осмотрелась, все было в порядке. Пройдя, увидела, как сын владельца заканчивает менять половицу. Тот, как раз заканчивал работу, мужчине было лет 35, он был крепкий и высокий, лицо было красивым. Закончив, тот заметил, что на него смотрит, и сказал: «Аксель, все в порядке, я закончил ремонт». «Да спасибо, меня зовут Ую», ответила она. «Вы, если что, нужно зовите, я работаю в страже с напарником Бейном, ну вы с ним уже знакомы». «Да хороший парень, у меня к тебе будет вопрос. Ты случаем не знаешь, где на севере обитает дракон холода?» — спросила она. Тот, задумавшись, сказал: «Одного убили несколько лет назад, клан варваров напоролся на его логово, когда искал северных оленей». «А ты не знаешь, кто бы мог меня к нему проводить?» — спросила она. «Да в городе есть варвары, их надо спросить, они могут тебя проводить туда, естественно, за определенную плату, но они не сильно разговорчивые». «Спасибо, если что, обращусь», — сказала она и выложила мешочек денег. «Тут все и за дом, и за работу». Он, распрощавшись, ушел, а она, выложив вещи из сумки в комод, накинула на себя плед и вышла на трассу. Сев в кресло-качалку, она смотрела на озеро и долго думала о своей судьбе. Через часа два, совсем замерзнув, ушла спать. С утра, как проснулась, сразу решила размяться, пробежав вокруг озера, потом, потренировавшись и искупавшись, направилась в город. В городе, поспрашивав стражников, узнала, что завтра они должны были привезти в город оленину и будут на рынке. Ничего другого не оставалось, как дождаться завтрашнего дня и расспросить их обо всем. Так как у нее был целый день отдыха, она решила наконец-то выспаться, чем и занялась. Отдохнула она знатно, проспав весь день и всю ночь. Она восстановила свои силы и уже днем вышла к рынку. Найти варваров не составило труда. На рынке, где пестрела толпа, в основном ростом от 5 до 6 футов, их найти было легко, так как они были много выше и крупнее всех остальных. «Здравствуйте, хотите оленину?» — спросил продавец. Это был варвар, очень крупный и мускулистый, с приветливым лицом. «Нет, но мне вас посоветовали». «По какому тогда, вы ко мне вопросу?» — спросил варвар, приглашая зайти за стойку. Ую зашла и уже в полголоса спросила: «Вы, говорят, можете провести к мертвому ледяному дракону?» «Я то, конечно, могу, но дорога туда очень опасна», — сказал он, смотря на мою одежду. Та, естественно, была обычная, так как тут было холодно, и на свою броню Ую накинула теплый плащ. «Насчет опасности не переживайте, я вполне способна за себя постоять», — сказала она, отодвинув плащ и демонстрируя великолепно выкованную броню и клинки. «Извините, я подумал, вы турист, из тех эльфов, что хотят поглядеть на дракона». «Нет, у меня другая цель, и я хорошо заплачу». «Ясно, тогда приходите утром к постоялому двору Шуберг, там мы остановились, мы утром уходим обратно и там переговорите с главным». «Ясно, ну тогда до завтра». И Ую ушла снова в библиотеку, а варвар все глядел, как двигается эльфийка. Она ему понравилась, хотелось бы увидеть ее в бою. Также он знал, что не за горами время, когда они должны идти к драконьему кладу, так как в логове осталось еще очень много, но по договоренности с городом варвары поставляли оленину раз в месяц, зато кузницы им делали качественное оружие. Он вспомнил, как произошло то событие, которое в корне поменяло уклад варваров. Они, как всегда, загоняли стадо оленей, нужно было мясо. Стаяла весна, и лед кое-где уже начинал трескаться, Их тогда было около 30 человек. Как он вспоминал, несколько оленей отбились от стада и они гнали их в ловушку. Зашли тогда они довольно далеко, и тут олени ушли под сугроб. Сначала все не поняли, а потом давай деру оттуда, но не успели. Лед проломился, и все рухнули вниз. Думали в воду, а оказалось, пролетев метров 10, упали на сугроб. Это мы так подумали, что сугроб. Когда сугроб начал трещать, у края показалась голова дракона. Она была в ледяном панцире. Похоже, он тут проспал несколько веков, так как слой льда на нем образовался весьма толстый. Мы сразу поняли, что нам конец, но один из нас не растерялся и, вынув топор, навалился на тому на голову. Мы сразу пришли в себя и стали помогать. Нескольким из варваров не повезло, и их дракон струей превратил в лед, но победа была наша. Под конец, дракон все-таки одолел и расколол панцирь и освободился от ледяных объятий, но прилетевший топор доделал дело, и тот рухнул, испустив дух. Вот такая история, да не эпическая битва, но зато мы теперь довольно богаты, закончил рассказ тот же варвар. Ую сидела в ближайшем трактире, утром с четырьмя варварами, как оказалось, именно тот варвар, который продавал и оказался главой. «Так значит, вы туда скоро пойдете?» – спросила она. «Да, но это решит совет, скорее всего, когда встанет лед». После он назвал цену, она оказалась смехотворна, но это, конечно, учитывая, сколько денег было у нее. «Зря они так с тебя дерут, дорого», – сказал пьяница, за другим столом. «Ты не встревай, все равно кроме нас туда никто не проведет, одни мы знаем». «Да, да, потому и цену ломите». «Согласна?» К тому же занятная была история. «Ну вот и договорились», – пожал он руку эльфийке. Пожав, он удивился силе, которой обладала девушка. Она была эльфом, но хваткой обладала, не хуже, чем у него самого, что еще раз убедило его в правильности решения на ее счет. Заключив сделку, она направилась снова в библиотеку, вечером пришла домой, разделась догола, ушла плавать на озеро, наплававшись, ушла спать. Так прошла неделя и другая и следующая. Она тренировалась, ела, плавала и читала. Прошел месяц и она направилась в город, найдя там Вариса, спросила: «Ну как отправляемся?» Уже шел снег и ветра стали холодные, озеро, на котором Ую купалась, покрылось коркой льда, но это для нее не было проблемой. «Да», — ответил он, — «мы уже распродали все и уже хотели идти за тобой, а ты уже здесь. Мы посовещались с королем и тот дал добро, но как и всех, мы тебе завяжем глаза. Не след кому-то знать, где логово дракона». «Да я не против, завязывайте», — сказала Ую. «Нет, не сейчас, а через несколько суток, после того, как выйдем в ледяную пустыню». Дождавшись, всех двинулись в путь. Дойдя до небольшой пещеры к концу дня, разбили лагерь. К Ую подошел Варис, спросил: «Если не секрет, зачем тебе нужен белый дракон, да еще и мертвый?» «Ну, с живым драконом договориться сложнее и дороже, а мертвый, конечно, хуже, но компенсирую количеством», — подумав, уклончиво ответила она. «Ну а все-таки зачем?» — спросил он. «Ну, его кости и плоть хранят много ценного, а живой дракон при договоренности так бы наполнил сосуд магией, а у мертвого придется извлечь все, это потребует много сил, так что я могу даже под конец отключиться», — сказала она. Отряд, выставив караульного, лег спать. Утром, проснувшись раньше всех, вышла из пещеры. Размявшись и потренировавшись, вернулась в пещеру, где уже все завтракали. Позавтракав с варварами олениной, выдвинулись в путь. Прошел еще день, и ей завязали глаза. Два дня они добирались, также ночуя в ледяных пещерах. Дойдя до места, с нее сняли повязку. Спустившись, варвары начали собирать остатки драгоценностей. Пещера была огромная, с потолка свисали сталактиты. Ую стояла, долго любуясь прозрачными сосульками. Варис, подозвав Ую, сказал: «Вот он, дракон Белая Луна». «Чего так прозвали?» — спросила она. «Не знаю, но когда мы его победили, была полная луна, потому и решили его так назвать». Ую подошла к огромной туше замершего дракона. Стала искать центр его существа, но все в инфразрении показывало одну температуру. Долго всматриваясь, она заметила самое холодное место, подойдя, вынула левой рукой один клинок, тот покрылся изморозью. Она вонзила в тушу дракона клинок, тот легко как маслу прошел, клинок погрузился по рукоять в тело дракона. Ую усилием воли удлинила клинок, и тот достиг центра силы. Она стала читать заклинание постепенно, сначала кисть, потом до плеча, а потом выше. Ую порылась коркой льда, все ее тело ощущало жуткий холод, но она его принимала и всасывала в ладонь, зная, что так и должно быть. Варис завороженно смотрел на происходящее. Когда ее всю заполнил холод, ее глаза превратились в льдинки и остекленели. Прошло несколько минут, Варес не решался приблизиться, он видел, что дракон немного осел, и его чешуя чуть поблекла и кое-где треснула. Потом все остановилось. Уюели, выдернув клинок, вернула его на пояс. Она чувствовала сильный озноб, руки были белые как лед. Неожиданно ей стало легко, от правой руки по всему телу пробежала волна тепла, вмиг согрев ее, кожа снова приобрела свой обычный вид. Увидев ошарашенного варвара, «Все в порядке», сказала она Варесу и рухнула на пол. Придя в себя через пару минут, увидела, что над ней склонились все варвары. Быстро достав из сумки зелье восстановления, она выпила его. «Ты как?» – спросил он, приблизившись. «Да, чуть перенапряглась. Сейчас все хорошо будет». Похлопав его по плечу, поблагодарила, и они двинулись в обратный путь. Варвары, дойдя до пещеры, в которой отдыхали сутки назад, обнаружили следы, ведущие в нее. Сняв свой платок, показали. «Это следы гоблинов», – сразу определила она. Оставив двоих сторожить поклажу, они двинулись в пещеру. Зайдя, никого не обнаружили. Включив инфразрение, Ую заметила в конце пещеры следы, которые тянулись и кончались около стены. Проследив по тепловому спектру, нашла рычаг в виде сосульки. Когда она ее надавила, стена отъехала, зайдя внутрь тоннеля, вместе с тремя варварами двинулась вглубь. Варес сказал, тут раньше была война, может, это кто-то остался из монстров здесь. Дойдя до развилки, достали оружие и двинувшись по большому коридору. В конце коридора была точно такая же дверь и еще большой тоннель. Дверь была большая, открыв ее, вышли снова на улицу, но далеко от той пещеры. Зайдя обратно, Ую смастерила ловушку и поставила ее на дверь. Они двинулись дальше, тихо ступая, что никого не потревожить. Пройдя немного, стали попадаться закрытые двери, их насчиталось около 7, 3 больших, а остальные обычные. Впереди виднелись еще развилка. Они шли еще около 5 минут. Кто и когда вырубил эти пещеры, никто из варвара не знал. Дойдя до большой двери, рядом с которой стояло двое гоблинов-стражников, Ую, вынув два метательных ножа, кинула, угодив каждому в шею. Два трупа упали на пол. Когда они отворили дверь, перед ними была картина. 5 ледяных великанов и куча гоблинов сидела в трапезной, хохоча жрали. А на кресле возле стола сидел великан-шаман. Ую, быстро метнувшись к ним и перебив 4 гоблинов, еще не успевших сообразить, что случилось нападение, двинулась к великану. Оставив варварами гоблинов, быстро уворачиваясь, она наносила резкие удары. Великану было тяжело драться, так как помещение было не очень просторное для битвы гигантов. Этим и воспользовался Ую, быстро зарезав одного и увернувшись от дубины, заметила, как шаман достал жезл. Уйдя в сторону, она подрубила ногу второму напавшему великану. Двое остальных двинулись на варваров, которые уже успели разделаться с гоблинами. Уворачиваясь от ударов, она наносила раны по ногам великана, в последний момент заметив, как шаман читает заклинание и размахивает жезлом, метнулась за великана, который упал. Из-за подрезанной ноги, она прыгнула на него, погрузив в воина оба клинка. Тот затрясся и испустил дух. В это время шаман закончил заклинание, и все враги застыли, покрывшись ледяной коркой. На варваров, ухмыляясь, двигались великаны. Ую не могла ничего задеть, но сила в ней в мгновение сломала заморозку. Ничего не оставалось, она кинула один из мечей в шамана, тот был очень поражен, что кто-то вырвался из ледяного плена, потому он только успел чуть увернуться от атаки, как его левая рука загорелась огнем. Тут варваров отпустило, и они все с ревом бросились на великанов. Не теряя времени, шаман решил, что стоит добить первую, эту эльфийку, которая так легко сломала заклятие. Он направил свой жезл, который долго служил в его роду, переходя от отца к сыну. Ую увидела поток холода и выставила левый клинок в защитную стойку. Поток обвил клинок и стал входить в него. Шаман уже предвкушал легкую победу, но его руку начало сильно жечь. Он попытался вынуть свободной рукой горящий меч, который сбивал его концентрацию, но не мог до него дотронуться, сколько бы ни пытался. Ую, увидев, что тот отвлекся, мысленно отдав команду двигаться обратно, протянула правую руку в сторону клинка, так как видела, попытки шамана схватил клинок. Клинок задрожал и от ее руки, к нему потянулась небольшая витая из огня веревка. Высвободив клинок, она его моментально превратила в хлыст. Шаман уставился на бывший меч, который сменил форму на хлыст, и захлестнул его шею. Ую ударила хлыстом и затянула удавку вокруг шеи шамана. Тот корчился от боли и окончательно потерял концентрацию на конусе холода. Она почувствовала, что некая родная сила связывает ее и тот шар, на жезле которого и пускал холод. Потоки холода от шара к клинику не прекращались, она вытягивала жизнь из жезла, как вытягивала жизнь из поверженных существ кровавыми клинками. Только это была в этот раз сила холода. Обезумевший шаман почувствовал, что жезл начал трескаться. Он не поверил своим глазам, когда тот артефакт, который служил его роду так долго, мог быть уничтожен. На его глазах жезл из мифрила и его кристалл, крупный и белый, стал трескаться. Кристалл на навершии треснул и из белого стал прозрачный. После чего жезл развалился на мелкие кусочки, а кристалл, вися в воздухе, громко взорвался. Все заволокло снегом. Еле выбравшись из-под него, Ую заметила, что голова шамана валяется в стороне и от нее идет запах гари. Сменив хлыст на меч, она двинулась к месту, где должны были лежать варвары и великаны. Подойдя, заметила копошение, из-под снега выбрались все, кроме оного великана, который был уже убит. Увидев, как великан поднимает свою голову и пытается встать, она обрушила серию удара ему на черепушку, расколов ему ее. Тот упал обратно на снег. Потом они, отряхнувшись от снега, обыскали подземелье и, убив еще около полсотни гоблинов, и найдя немного золота, вышли во внешнюю пещеру. Там их дожидались двое варваров, которые не находили себе места. Успокоив, что все в порядке, сели на отдых. «Можно я вас осмотрю?» – спросила Ую раненых. Осмотрев всех, Ую заметила, что у многих раны и порезы. Подлечив их и пожелав спокойной ночи, легла спать. Утро было морозным, проснулась она поздно, сказывалась вчерашняя зачистка тоннелей. Варвары не стали ее будить, так как были очень ей благодарны ей за спасение. Позавтракав, они вышли из пещеры и направились домой. Варыс подошел и сказал: «Тебя очень странное оружие, никогда не видел такое». «Это артефакт», сказала она с самодовольной улыбкой. «Можно мне его посмотреть? Я имею в виду твой один клинок», спросил он. Она вынула меч правой рукой из кольца на поясе и протянула ему. Тот прикоснулся и с удивленным видом сказал: «Он теплый, а можно посмотреть второй, пожалуйста?» Она достала нехотя и второй уже левой рукой. Тот был холодный, как лед. Засмущавшись, он спросил: «Подержать можно? Никогда не видел такого великолепного оружия». «Нет, не могу, ты их и сам не сможешь взять». И протянула их ему, держа за лезвие. Тот хотел было взять за рукояти, но клинки как будто барьером его не пускали. Ую пояснила: «Они зачарованы и привязаны к одному хозяину, а хозяин привязан к ним». «Это как?» – не выдержав, спросил он. «Ну как тебе объяснить? Они имеют свою сущность, и у них есть разум. И они подойдут только к тому, кого сами выберут. Я могу только в своих руках дать их потрогать, если они сами разрешат, но взять их у меня никто не сможет. Даже, думаю, не стоит, хотя можно, наверное, взять пояс. Но для вора это будет жуткой пыткой со смертельным исходом». Уже следующим вечером они прибыли в город, доложившись главе клана. После она вышла, направившись домой. Идя по дороге, ее догнал Варыс. «Да что-то случилось?» — спросила она, смотря на него. Ему стало не по себе от этих небесных голубых глаз, но, пересилив себя, он спросил: «Может, еще куда-нибудь сходим завтра, например?» Потом, помедлив, продолжил: «Может, тебя проводить? Я бы хотел». Тут она все поняла. Он записался и сбивчиво говорил, краснея с каждым словом: «Извини, но я не хочу отношений. Это не связано с тем, что ты варвар, а я эльфийка. Просто мне пока они не нужны», сказала она. «Тогда просто прогуляться как друзья. Я и мои соплеменники очень тебе благодарны за помощь». Она улыбнулась и пошла домой. Он шел рядом. Видно было, что она ему нравилась. Но она вообще не знала, испытывает ли к кому-то такие же чувства. Дойдя до дома, он спросил: «Видел, как ты по утрам тренируешься? Можно с тобой утром тоже тренироваться? Ты быстро в бою, и я хотел бы поучиться». «Да, только тебе надо будет очень рано вставать, и еще до сюда бежать надо», — ответила она, улыбаясь. В эту ночь ей плохо спалось. В 3 утра она проснулась, почувствовав чье-то присутствие в голове. Тут же появился голос. Сев и склонив голову, она стала вынимать словам. «Ты ведь не хочешь меня прогневить?» — спросила богиня. «Нет, конечно нет», — ответила Ую. «Хорошо, твое проклятие почти спало, но мне нужно, чтобы ты приносила мне силу хаоса. Так что если будешь использовать и дальше это оружие, то силы монстров будут также течь через тебя в меня. Я тебе подскажу, где искать последнего». Ую вся напряглась. «Ты найдешь его в подземелье в старом заброшенном городе, к востоку от Ливина», и она пропала. Следующие недели 2 она выясняла, где находится такой город, но никто не знал. Она каждое утро с Вариесом тренировались, потом тот уходил, а она уходила в прорубь и плавала. Она нанялась в охрану периметра города. В ее обязанности входило патрулировать около северной части. Частенько она то одна, то с Варисом и с Бэйном находили и зачищали вблиз лежавших пещерах орков, гоблинов и иногда великанов. Так прошло еще пару лет, и она уже забыла о том, что ей куда-то надо идти. Ей тут было хорошо и весело, особенно тогда, когда находили очередное логово монстров. Друзья видели, с каким азартом она уничтожает всех, даже порой в ее голубых глазах разгорался нешуточный огонь, а иногда и холодная ярость. Но они все списывали на инфразрение. После очередной охоты, они вдвоем двигались недалеко от небольшой горы. Она, как всегда, осталась там стоять и наблюдать за двумя городами. К ней подошел гном и сказал: «Хороший вид, да?» «Да очень впечатляет», — ответила она. «Бро, малый топор, а тебя я знаю, зовут Ую», — сказал тот. Она кивнула. «Эту гору мы, гномы, называем Пик Моргула», — сказал он. «Почему именно так?» — спросила Ую. «Ну, потому то когда-то у нас тут была война, именно на этом месте возродился очень сильный сверхлич. Его звали Моргул, он собрал под свое крыло все отбросы всех монстров в округе. Война с ним была тяжелая и затяжной. Вижу, ты убиваешь много монстров в округе, это все, что осталось после того, как его убили. Говорят, он все еще жив, но он ушел после поражения. Слышал, что его видели в горах к востоку от Левина, вблизи чертовой дыры». Тут Ую резко повернулась и спросила с очень взволнованным выражением лица: «Где находится эта дыра? Мне очень туда нужно. Не след такой воительнице так рано умирать. Что не так с этим местом и как оно выглядит?» «Ну, это подземелье. Когда-то там был славный город, в нем, кто когда его построил, об этом никто из ныне живущих не знает. Но лет 3 назад все, кто там жил, в страхе оттуда бежали. Рассказывали чушь несусветную про черного дракона, про страх и ужас, летящий на крыльях ночи. Все, кто туда отправлялся, больше не возвращались и погибали там». Он затих. «Потому так это место и назвали?» «Да». «Заплачу, только скажи, где оно?» «Даже так?» Гном очень удивился. «Поверь, мне очень надо, я обещаю, что буду осторожна». Она применила чары очарования. «Ладно, приходи завтра утром к нам в штольне, мы тебе покажем и расскажем». Тут она, смутившись своего прорыва, и сказала: «Простите, что я так резко, просто это жизненно важно для меня». «Ничего, все хорошо, мы про тебя знаем. Ты один из важнейших воинов, которые защищают города от монстров. Такие, наверное, все эльфы». Тут она, потупившись, сказала, что встречаются темные эльфы с таким же сердцем, которые защищают слабых. «Да есть такие, говорят, на западе была какая-то темная эльфийка, которая уничтожала монстров, делая безопасность для людских городов, но потом пропала 2 года назад. «Да я знаю», — ответила она, понурив голову. «Вряд ли бы ее где-то приняли». «Ну, не скажи, если бы делом доказала, у нас бы точно приняли. А еще я слышала о паре таких, которые обитают на юго-востоке, их тоже приняли в город, так как они доказали свою полезность в борьбе с тамошними драконами».